Второй канал пока забанили. Снесли. Короче, канал снесли, не снесли, а просто забанили. Вот, поэтому временно будем здесь пока. Пока не выясним, что це було.